передней, столовой, зале и гостиной захлопали двери, и в гостиную, как вихрь, влетел Грохольский. Он был бледен и дрожал. Руками он махал, мял свою дорогую шляпу, сюртук болтался на нем, как на вешалке. Он олицетворял собою сильнейшую лихорадку. Увидев его, Бугров отошел от жены и стал смотреть в другое окно. Грохольский подлетел к нему и, махая руками, тяжело дыша и ни на кого не глядя, заговорил дрожащим голосом. «Иван Петрович, перестанем играть друг перед другом комедию. Довольно нам обманывать один другого, довольно. Не в силах я. Что хотите, делайте, а я не могу. Противно и подло, наконец. Возмутительно. Поймите вы, что возмутительно». Грохольский захлебывался и задыхался. «Не в моих правилах. И вы честный человек. Я люблю ее. Люблю ее больше всего на свете. Вы это заметили и обязан я это сказать». «Что ему сказать?» – подумал Иван Петрович. «Нужно покончить. Комедия эта не может так долго тянуться. Должно это все чем-нибудь разрешиться». Грохольский вдохнул в себя побольше воздуха и продолжал. «Я жить без нее не могу. Она тоже. Вы ученый человек, вы поймете, что при таких условиях ваша семейная жизнь невозможна. Эта женщина не ваша, ну да... Одним словом, я прошу взглянуть на это дело с снисходительной, гуманной точки, Иван Петрович. Поймите же, наконец, что я люблю ее, люблю больше себя, больше всего на свете, и противиться этой любви выше сил моих». «А нас?» – спросил угрюмым, несколько насмешливым тоном Бугров. «Спросите ее. Ну вот, спросите ее. Жить ей с нелюбимым человеком, жить с вами, любя другого, ведь это страдать значит?» «А она?» – повторил уже не насмешливым тоном Бугров. «Она любит меня. Мы полюбили друг друга, Иван Петрович. Убивайте нас, презирайте, гонитесь за нами, делайте, что хотите, но мы больше не в силах скрывать от вас. Мы оба налицо. Судите нас со всей строгостью человека, у которого мы, судьба, отняла счастье». Бугров покраснел, как переваренный рак, и одним глазом поглядел на Лизу. Он замигал глазами. Пальцы, губы и веки его задрожали. Бедный он. Глаза плачущей Лизы говорили ему, что Грохольский прав, что дело серьезно. «Ну что ж», – забормотал он, – «ежели вы в нынешние времена, а вы все этак, видит Бог», – завизжал высоким тенором Грохольский, – «что мы понимаем вас». «Разве мы не понимаем, не чувствуем? Я знаю, какие страдания я причиняю вам, видит Бог. Но будьте снисходительны, умоляю вас, мы не виноваты. Любовь не есть вина. Никакая воля не может ей противиться. Отдайте мне ее, Иван Петрович. Отпустите ее со мной. Возьмите с меня, что хотите, за ваши муки. Жизнь мою возьмите. Но отдайте мне Лизу. Я на все готов. Ну, укажите, чем я могу хоть отчасти заменить вам ее. Взамен этого потерянного счастья я могу вам дать другое счастье. Могу, Иван Петрович, я на все согласен. Подло было бы с моей стороны оставить вас неудовлетворенным. Я понимаю вас в настоящую минуту». Бугров махнул рукой, как бы говоря, «Уйдите ради самого Бога». Глаза его начали заволакиваться предательской влагой. Сейчас увидят, что он плакса. «Я понимаю вас, Иван Петрович. Я дам вам другое счастье, которого вы не испытали. Что вы хотите? Я богатый человек, я сын влиятельного человека. Хотите, ну, сколько хотите». У Бугрова вдруг заколотило сердце. Он обеими руками взялся за оконные занавески. хотите 50 тысяч, Иван Петрович, умоляю. Это не подкуп, не купля. Я хочу только жертвой своей стороны загладить хоть несколько вашу неизмеримую потерю. Хотите 100 тысяч? Я готов. 100 тысяч хотите? Боже мой, два огромнейших молотка заколотили по вспотевшим вискам несчастного Ивана Петровича. В ушах со звонками и бубенчиками забегали русские тройки. «Примите от меня эту жертву», — продолжал Грохольский. «Умоляю вас. Вы снимете с моей совести тяжесть. Прошу вас». Боже мой! Мимо окна, в которое глядели влажные глаза Бугрова, по мостовой, слегка влажной от брызнувшего майского дождичка, прокатила шикарная четырехместная коляска. Кони лихие, лютые, с лоском, с манерой. В коляске сидели люди в соломенных шляпах с довольными лицами, с длинными удилищами, с очками. Гимназист в белой фуражке держал в руках ружье. Они ехали на дачу удить рыбу, охотиться, пить на свежем воздухе чай. Ехали в те благодатные места, где во время она бегал по полям, лесам и берегам босой, загорелый, но тысячу раз счастливый сын деревенского диакона, мальчик Бугров. О, как чертовски соблазнителен этот май! Как счастливы те, которые, сняв свои тяжелые вицмундиры, могут сесть в коляску и полететь в поле, где кричат перепела и пахнет молодым сеном. Сердце Бугрова сжалось от приятного холодящего чувства. 100 тысяч. Вместе с коляской пред ним пролетели все его заветные мечты, которыми он любил угощать себя в продолжении всего своего чиновничьего житья-бытия, сидя в губернском правлении или в своем тщедушном кабинетике. Река, глубокая, с рыбой, широкий сад с узенькими аллеями, фонтанчиками, тенями, цветами, беседками, роскошная дача с террасами и башней, с эоловой арфой и серебряными колокольчиками. О существовании эоловой арфы он узнал из немецких романов. Небо чистое, голубое, воздух прозрачный, чистый, пропитанный запахами, напоминающими ему его босое, голодное и забитое детство. В 5 часов вставать, в 9 ложиться, днем ловить рыбу, охотиться, беседовать с мужичьем – хорошо. Иван Петрович, не мучайте, хотите 100 тысяч? 150 тысяч, промычал Бугров глухим голосом, голосом охрипшего быка. Промычал и нагнулся, стыдясь своих слов и ожидая ответа. «Хорошо», — сказал Грохольский. «Согласен, благодарю, Иван Петрович. Я сейчас не заставлю ждать». Грохольский подпрыгнул, надел шляпу и, пятясь задом, выбежал из гостиной. Бугров крепче ухватился за оконные занавески. Ему было стыдно. На душе было подло, глупо, но зато какие красивые, блестящие надежды закопошились между его стучащими висками. Он богат. Лиза, ничего не понимающая, боящаяся, чтобы он не подошел к ее окну и не отбросил ее в сторону, трепеща всем телом, шмыгнула в полуотворенную дверь. Она пошла в детскую, легла на нянину кровать и свернулась калачиком. Ее трясла лихорадка. Бугров остался один. Ему стало душно, и он открыл окно. Каким великолепным воздухом пахнуло на его лицо и шею. Таким воздухом хорошо дышать, развалясь на подушках коляски. Там, далеко за городом, около деревень и дач, воздух еще лучше. Бугров даже улыбнулся, мечтая о воздухе, который окутает его, когда он выйдет на террасу своей дачи и залюбуется видом. Мечтал он долго. Солнце уже зашло, а он все стоял и мечтал, стараясь всеми силами выбросить из своей головы образ Лизы, который неотступно следовал за ним во всех его мечтах. «Я принес, Иван Петрович», – прошептал над его ухом вошедший Грохольский. «Я принес. Получите. Тут вот в этой пачке 40 тысяч, по этому бланку потрудитесь получить послезавтра у Валентинова 20. Вексель вот, чек, остальные 30 на днях. Управляющий мой вам привезет». Грохольский, розовый, возбужденный, двигая всеми членами, выложил перед Бугровым кучу пачек, бумаг, пакетов. Куча была большая, разноцветная, пестрая. В жизнь свою никогда не видал Бугров такой кучи. Он растопырил свои жирные пальцы и, не глядя на Грохольского, принялся перебирать пачки кредиток и бланки. Грохольский выложил все деньги и засеменил по комнате, отыскивая купленную и проданную Дульцинею. Наполнив карманы и бумажник, Бугров спрятал бланки в стол и, выпив полграфина воды, выскочил на улицу. «Извозчик!» – крикнул он диким голосом. Ночью, в половине 12-го, он подкатил к подъезду гостиницы «Париж». С шумом вошел он вверх по лестнице и постучался в номер, в котором жил Грохольский. Его впустили. Грохольский укладывал свои вещи в чемоданы. Лиза сидела за столом и примеряла браслеты. Оба они испугались, когда вошел к ним Бугров. Им показалось, что он пришел за Лизой и принес обратно деньги, которые он взял не по убеждению, а сгоряча. Но Бугров пришел не за Лизой. Стыдясь своей новой оболочки, чувствуя себя в ней ужасно неловко, он поклонился и стал у двери в позе лакея. Новая оболочка была восхитительна. Бугров был неузнаваем. Костюм свеженький, прямо с иголочки, из французского трико, самый наимоднейший облекал его большое тело. Ничего доселе не носившее, кроме обыкновенного вицмундира. На ногах блестели полуштиблеты с сверкающими пряжками. Он стоял, стыдился своей новой оболочки и правой рукой закрывал брелоки, за которые он час тому назад заплатил 300 рублей. «Я пришел насчет вот чего», – начал он. «Уговор лучше денег. Мишутку я не отдам». «Какую Мишутку?» – спросил Грохольский. «Сына». Грохольский и Лиза переглянулись. У Лизы надулись глаза, покраснели щеки и запрыгали губы. «Хорошо», – сказала она. Она вспомнила теплую постельку Мишутки. Жестоко было бы эту теплую постельку применять на холодный номерной диван. И она согласилась. «Я буду с ним видеться», – сказала она. Бугров поклонился, вышел и блестящий полетел вниз по лестнице, рассекая воздух дорогою тростью. «Домой», – сказал он извозчику. «Завтра утром в 5 часов я поеду. Приедешь, буду спать, разбудишь. За город поедем».